Глава 14. К Бермудским островам. «Ну-ну, хватит плакать!» — говорила девочка с глазами цвета крем-брюле, дружески похлопывая Фредди Крюгера по плечу. «Опять что-то приснилось!» «Опять!» — шмыгнул носом Фредди. «А ты не спи!» Детский голосок звучал назидательно и строго. «Тебе спать вредно!» «Да, я и сам не хочу!» «А все равно ведь сейчас спишь!» Сказала девочка и, ехидно захихиков, ущипнула его за мочку уха. Мочка осталась у нее в руке. Крюгер с воплем вскочил. Никакой девочки рядом с ним не было. Он потрогал ухо. Мочка была на месте. «Как спалось?» Лукаво улыбаясь, спросил капитан летучего голландца. Крюгер осмотрелся. Он сидел на сундуке в капитанской каюте. Под потолком, чуть поскрипывая, покачивался пыльный фонарь. Сидевший за столом голландец невозмутимо набивал свою трубку табаком. «Вы мне снитесь, капитан?» — осторожно спросил Крюгер. «Ха, не думаю. Скорее наоборот». «Что? Я вам снюсь?» «Да перестаньте, наконец, кричать! Всю команду мне разбудите!» Капитан усмехнулся и стал раскуривать трубку. «Успокойтесь, Крюгер! Вы мне уже приснились, потому-то вы и оказались на моем корабле!» «Но вы говорили, что не нуждаетесь во сне!» «Откровенно говоря, Крюгер, в вас я тоже не нуждаюсь!» Добродушно пропыхтел капитан. «Впрочем, вы правы, я действительно никогда не сплю. Но кто запретит мне немного вздремнуть, а?» Крюгер с подозрением приглядывался к голландцу. Что-то неуловимо изменилось в облике капитана с тех пор, как они расстались. Он запомнил его немного другим. «Ну, конечно! Вместо былой деревяшки у капитана теперь была целая и невредимая нога. И более того, сидевший на ней башмак был совершенно не похож на тот, в который была обута другая нога голландца». «Что это?» — прошептал Фредди. Капитан проследил за его полубезумным взглядом. «Ах, это призрак моей левой ноги. Иногда она навещает меня, особенно когда мне взгрустнется». Голландец печально улыбнулся. «Я потерял ее в схватке с испанскими корсарами». Он затянулся трубкой и медленно выдохнул дым. «Да? Чего уж там врать? Мне откусила ее акула, когда я купался у Канарских островов. Она осталась незахороненной, вот и мыкается, бедняга». Капитан пристально вгляделся в Крюгера. «Но я смотрю, вы тоже не такой, как всегда. Где ваша знаменитая перчатка?» «У меня ее украли», — понурил голову Крюгер. «Ха, опять женщина в шубе?» «Опять», — кивнул Фредди, едва сдерживая подступившие к горлу рыдания. «А ваша шляпа?» Крюгер молча махнул рукой, закусив большой палец, чтобы не завыть. «Ну ничего», — сказал голландец. «Подберу я вам какую-нибудь шляпу. А перчатку сами сделаете. Скажите лучше, куда вас отбуксировать на этот раз?» Крюгер почесал в затылке. «На Бермудские острова». «А, понимаю. Хотите отдохнуть? Прожарить косточки? Пальмы, туземки, все такое?» «Плевал я на туземок», — проворчал Крюгер. «Там живет доктор Фаустофель». «Доктор?» — переспросил капитан, задумчиво покусывая зубами кончик трубки. «А знаете, вам и в самом деле не мешало бы подлечиться». «Я так плохо выгляжу?» «Скажу вам прямо, Крюгер, на вас просто лица нет!»